Глава 34. «Этот пес жуткий», — сказала я, входя в спальню. «Сидит у ванны, пока моешься, и смотрит, не моргая. А если бы я знала, что он внутри, то даже бы не разделась, пока не выгнала его. Кыш!» Я жестом запретила Тумаку входить за мной следом в комнату. «Иди к тебе на диван, понял?» «Со мной он мыться не ходил», — отозвался Алекс. «Стало быть, ему нравятся женщины». Только в этот момент я заметила, что он сидит на постели с ноутбуком на коленях. «Что делаешь?» — спросила я, опускаясь на кровать рядом с ним. «Я нашел свои соцсети», — радостно сообщил он, поднимая взгляд от экрана. «Серьезно? У меня внутри как будто оборвалось. «Да, тут фотки, анонсы мероприятий, отрывки из книг, цитаты. Постов немного, и все они официальные, но фотки огонь, я тут сам на себя не похож. Такой...» «Какой?» — хрипло спросила я, придвигаясь ближе и заглядывая в экран. На фото Алекс был запечатлен во время одного из светских мероприятий. Шикарный твидовый пиджак, модные синие брюки, галстук-бабочка. Он держал в руке бокал и ослепительно улыбался. Повеса. Хозяин жизни, породистый, успешный и красивый самец. «Другой», — тихо сказал он. «Ну, уже с бокалом». «И с этого все начинается», — сочувствующе произнесла я. «А как мне теперь войти в свой аккаунт?» Алекс внимательно посмотрел на меня. «Нужно ввести пароль». «Пароль?» Он застыл в нерешительности. «Ну да». «А если я не помню?» «Однажды все равно вспомнишь». «А тебе я случайно пароль не говорил?» Алекс посмотрел на меня щенячьим взглядом. «Нет». «Почему? А разве мы не доверяли друг другу?» «Как раз доверяли, поэтому и не просили друг у друга пароли от личных аккаунтов», — улыбнулась я. «Хм». Он пялился в экран еще с полминуты, а затем закрыл ноутбук и убрал на стол. Я выключила свет и забралась под одеяло. Алекс тоже лег. «Мы сегодня с девочками обсуждали одну тему», — вдруг произнесла я. «Какую?» «Как удержать мужчину?» Алекс поерзал, поправил подушку и снова улегся. «И?» «И что ты думаешь по этому поводу?» — спросила я, глядя в темноту. «Как его удержать?» «А зачем его удерживать?» — усмехнулся он. «Зачем вообще удерживать кого-то рядом с собой?» «Ну, этот вопрос интересует многих женщин», — предположила я. «Каждая хочет быть самой-самой, чтобы мужчине было интересно, весело и комфортно с ней рядом. Каждая хочет быть уверенной, что ее не бросят ради другой, которая будет лучше в чем-то, или ради вообще всех других женщин. Поэтому нас так волнует эта проблема. Как сделать так, чтобы мужчине не хотелось от тебя уйти?» «Бред», — ответил Алекс тихо. «По-моему, вы, женщины, забиваете себе голову не тем, чем стоило бы. Лучше бы думали о себе». «Понятно», — прошептала я. В его ответе мне слышались те прежние интонации. Алекс переходил на них, когда я пыталась поговорить с ним об отношениях. Эти разговоры вызывали у него раздражение. «А вообще?» Вдруг разорвал тишину его голос. «Я думаю так. Мужчина должен совершенно четко осознавать, что женщина, которая рядом с ним, абсолютно независима и свободна. Он должен понимать, что в случае расставания она ни секунды не будет жалеть и тосковать по нему. Соберет вещи и уйдет, гордо задрав нос, и будет дальше наслаждаться жизнью. Без него. Он должен знать, что она не держит его, и тогда ему захочется удержать такую женщину, быть рядом с ней». «То есть, если ты хочешь удержать мужчину, тебе должно быть плевать на него?» — спросила я. «Может, и нет. Но он должен верить в это». «Интересная теория». «Я сам не знаю, откуда у меня такие мысли», — признался Алекс. «Спокойной ночи», — прошептала я, натягивая одеяло до подбородка. «Спокойной ночи, кисуля», — сказал он, придвигаясь ко мне. «Что ты делаешь?» — пискнула я, ощутив его руки на своей талии. «Обнимаю свою невесту», — ответил Алекс, прижимаясь к моей спине животом. «Знаешь, что в тебе совершенно сводит меня с ума?» Я обалдела от такого поворота. У меня язык прилип к небу. «Что?» «Твой запах», — Глубоким, низким голосом произнес он. Я почувствовала его дыхание на своем затылке, ощутила жар его тела. «Саша?» — прошептала я, замирая. Его губы нежно коснулись моего плеча, как раз в том месте, где спала лямка моего пижамного топа. «Люба?» — ответил он. Его рука властно проникла под резинку моих пижамных брюк и скользнула ниже, к трусикам. «Ох, нравится?» — спросил Алекс, прихватывая губами кожу на моем плече, а затем ведя языком к моей шее. Его рука в это время продолжила путешествие в мои тросики, опускаясь все ниже. Все мое тело захватило сумасшедшее возбуждение. Дыхание участилось, сердце загрохотало, как бешеное. «Нравится?» — переспросил он, придавливая меня к себе и касаясь меня пальцами там, где было влажно и горячо. И в этот момент я ощутила, как кое-что твердое упирается мне в копчик. «Саш!» — вдруг опомнившись, я выскользнула из его крепких объятий. «Ты забыл, о чем мы договаривались?» «О чем?» «Мы не занимаемся сексом, пока ты хотя бы 30 дней не будешь чист. Я имею в виду, что ты месяц не должен пить. Только тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни». Алекс замер на пару секунд, затем рухнул головой на подушку. «Как я могу это помнить, если потерял память?» «Ах, ну да», — вздохнула я, укутываясь в край одеяла. «Ну, уговор есть уговор. Никакого секса, пока ты 30 дней не будешь в завязке». «О-о-о-о», — простонал он. «Прости», — пытаясь выровнять дыхание, сказала я. Низ живота и бедра сводило спазмами, тело бунтовало от того, что не получило столь желанной мужской ласки. «А без тебя мне сексом заниматься можно?» — донеслось с другого края кровати. «Чего?» — я повернулась к нему. «Что, и рукоблудить нельзя?» — взмолился Алекс. — Мне же нужно как-то снимать стресс. — Боже! — выдохнула я, ударяя его подушкой. — Да шучу я! — рассмеялся он, уворачиваясь. — Спи уже! — приказала я, отворачиваясь. Мое тело продолжало изнывать без ласк и ненавидеть меня.